Закончив с этим, троица отправилась в выручай комнату, где Гарри планировал остаться на всю ночь, дабы провести ритуал отсечения плоти для всех троих, без привлечения внимания Дамблдора. В последние дни Поттер все больше уверялся, что директор явно не собирается оставлять его в покое и занимается подготовкой какой-то очень каверзной и серьезной ловушки для него. Чем больше информации об Альбусе удавалось ему получить из различных источников, тем больше он понимал, что ничего не понимал в отношении этого волшебника. В том, что узнал юноша, было слишком много противоречий и нестыковок. Над этим стоило серьезно поработать, ибо после посещения дома, где погибли Джеймс и Лили, он не сомневался, что Дамблдор враг, причем враг сильный и очень опасный. «О чем задумался?» – спросила спустя какое-то время Гермиона, отойдя от очередного сражения с Нимфодорой. «Сделаешь массаж?» – конечно, отогнав мрачные мысли, улыбнулся Поттер, призвав Добби и отдав тому распоряжение доставить в комнату все необходимое. «И мне», – потребовал развалившаяся на диване Гринграсс. «И, кстати, ты не ответил на первый вопрос Гермионы. Сначала вы сходите в душ и приведете себя в порядок, а я подготовлю все для массажа», – покачал головой Поттер. «И никаких возражений, или без массажа останетесь и будете мучиться все выходные». «У, шантажист», – погрозила парню кулаком Дафна, тяжело поднимаясь с дивана. «И как мы только тебя терпим, я даже не знаю. Может, потому что я умный, красивый, заботливый и обаятельный», – усмехнулся Гарольд, ловя брошенную в него Гермионой подушку. После этого девушки отправились в душ, а молодой человек быстро подготовил все необходимое для полноценного массажа. Вспомнив о необходимости получить больше информации о родах, проживающих на территории Англии, он вновь призвал своего домовика, перед этим написав соответствующее письмо для своего адвоката. Тот обладал обширными связями и легко мог найти хотя бы общую информацию по интересующей Поттера теме. Заодно Гарри передал через Добби уже готовые заказы гоблинам Гринготса. Девушки вернулись через полчаса, довольные жизнью завернутые в банные халаты. «Так, что ты там говорил про Дамблдора?» — задала вопрос Гринграсс, что-то рисуя в альбоме, удобно разлегшись на большом диване после сеанса массажа. «Говорил, что полученная информация, касающаяся этого человека, слишком противоречивая, в ней слишком много нестыковок и не поддающихся логическому объяснению моментов», — ответил Поттер, тяжело вздохнув, понимая, что девушки от него все равно не отстанут, а если поделиться с ними данными, могут и подсказать решение проблемы, возникшей перед ним. «Излагай, а мы послушаем, может, чего подскажем», — поддержала подругу Гермиона. «Начнем издалека. В 30-х годах Альбус сумел каким-то неведомым способом выйти на контакт с Николасом Фламелем и даже стать его учеником, совместно с ним работая над драконьей кровью и способами применения философского камня в зельеварении», — начал объяснение Поттер. «Как маг из нищего рода со своими посредственными умениями в направлениях, связанных с поиском людей, сумел отыскать величайшего алхимика нашего тысячелетия, при условии, что это до него не удавалось сделать никому за последние 500 лет. Что в нем было такого, что маг, прятавшийся от всех 1500 лет, согласился взять его в ученики? Чем его таким подкупил Дамблдор, что великий алхимик позволил ему даже поработать с философским камнем, а 3 года назад вообще позволил тому забрать этот самый камень в школу, где он был уничтожен?» «Ну да, это очень странно», — согласилась Дафна, отложив в сторону карандаш и альбом. «Можно допустить, что с обнаружением Фламеля ему просто повезло. А насчет остального я даже не знаю, что придумать. Единственное объяснение, которое я могу предложить: Фламель просто сошел с ума или оказался под контролем директора. Правда, это просто бредовое предположение. Согласна, найти рациональное объяснение на указанные тобой вопросы, Гарри, крайне сложно. Нужно больше информации», — пожала плечиками Грейнджер, сильно призадумавшись. «Давай дальше, дальше, так дальше. Весна 45-го года. После 4 лет кровопролитной войны советские солдаты и маги добрались до последнего убежища Гриндевальда и начали его штурм. Неся тяжелые потери, русские маги прорвали оборону замка, где укрепился темный лорд и его самые элитные силы. Когда Гриндевальд уже был почти в руках этих магов, сквозь целую кучу антиоперационных и защитных щитов в зал, где шло сражение между темным лордом, который легко противостоял более чем 20 магистров и добравшимися до него силами русских магов, ворвался Альбус Дамблдор и сумел несколькими, можно сказать, детскими заклинаниями, победить Гриндевальда, получив всю славу и почести за это, сделал небольшое отступление Гарольд. Отсюда возникают следующие вопросы. Зачем в этот бой ввязался простой хогвартский профессор трансфигурации? Как он узнал об этом сражении? Откуда он узнал, куда именно необходимо перемещаться? И почему после победы над Гриндевальдом, которая была признана выжившими магистрами, он не получил титул темного лорда по праву победителя? От него ведь даже отказаться нельзя никаким образом. Мда, я никогда не смотрела на этот момент биографии нашего директора с этой точки зрения, но его поведение действительно более чем странно, почесав кончик носа, проговорила Слизеринка. Может, он уже был знаком раньше с Гриндевальдом, задала вопрос Гермиона. Может, он ввязался в бой, дабы не позволить русскими завладеть какими-то важными данными или артефактами. Если допустить, что директор был знаком с Гриндевальдом, то он мог раньше бывать в том замке, а о нападении ему тот сообщил сам. Насчет последнего вопроса я ничего не могу сказать, ведь мне неизвестно, что дает этот титул. Темный лорд – это маг, который многократно использовал запрещенный призыв на основе жертвы и каждый раз сам справлялся с вытащенными им в наш мир тварями. Этот титул защищает от любых откатов за нарушение законов магии, даже за самые ужасные, объяснил молодой человек. Он переходит к магу, победившему его предыдущего носителя. И в любом официальном документе, написанном специальным артефактом, этот самый титул должен быть прописан, ибо тот берет информацию из магической ауры. А вы, думаю, помните, как подписан наш директор на пригласительных письмах Хогвартса? Может, этот титул от него перешел к Волан-де-Морту, предположила Грейнджер, после минутного молчания. Тогда бы его сейчас носил я, а не Том, напомнил Гарольд. Я же уже на втором курсе убил его собственноручно. Да, и Дамблдор с Риддлом ни разу не сходились в личной схватке, так что этот вариант не жизнеспособен, подметила Дафна. Да и происшествие в доме Поттеров в Годриковой впадине подтверждает, что именно Альбус Дамблдор является носителем титула Темного Лорда. За устроенное им в доме родителей Гарри он бы просто магии лишился, получив сильнейший откат за попытку убийства леди рода и наследника рода, а он вон живехонький бегает, и даже нисколько в силе не потерял. У меня вообще складывается ощущение, что наш директор, как и Кверреллу, был одержим. Я с помощью Минервы это проверил, и Хогвартс точно показал, что Альбус неодержим, проговорил Поттер. Вот поэтому я не знаю, что и думать. Может, директор просто страдает психическими заболеваниями, предположила Гермиона. Я тут летом читала один детектив, где сыщик расследовал серию убийств. Убийцей оказался один из главных героев, который попросил детектива взяться за это дело. Именно его обвиняли в этих убийствах, но он даже на полиграфе прошел проверку, что не убивал ни одну из этих жертв. За него это делало его второе «я», из-за этого на месте преступления всегда были его отпечатки пальцев и другие улики, указывающие на его причастность к этим убийствам. Вот и у нашего директора та же ситуация. Одно «я» – добрый чудаковатый великий светлый волшебник, а второе «я» – безумный и беспринципный темный лорд. В таком случае он неодержим, и при этом может творить самые страшные преступления. Магия их считает за разных волшебников, потому артефакты не видят, что он является темным лордом, так как просто не способен видеть ауру второго «я», которая редко проявляется. И ты, Дафна, еще спрашиваешь, почему я считаю свою невесту гением? Спросил юноша, первым переварив сказанное своей девушкой, прижимая к себе Гриффиндорку. Признаю, Гермиона, ты гений. Вынуждена была согласиться с Поттером Гринграсс. А ты, Гарри, чертовски удачливый парень, отхвативший себе такое сокровище. Да ладно вам, ничего я не гений. Просто на фоне в большинстве своем туповатых и ограниченных магов кажусь выдающейся в плане умственных способностей. В мире обычных людей я буду на уровне простого середнячка, отмахнулась Грейнджер. Лучше давайте подумаем, что мы теперь будем делать с этой информацией. Пока мы ничего не будем с ней делать. Нам нужно больше узнать об этом психическом заболевании, а мне нужно начать готовиться к возможной встрече со вторым «я» нашего директора, ответил Поттер. А сейчас давайте займемся делом, ради которого мы тут и собрались. После этого Поттер принялся подготавливать все необходимое для ритуала отсечения плоти, а девушки занялись повторением всех ступеней ритуала. Раньше ни одной из них ни в чем подобном в роли исполнителя ритуала участвовать не доводилось, из-за чего Гарри пришлось написать им подробную инструкцию. Привлекать к этому делу кого-то стороннего юноша категорически отказался, аргументируя свой отказ необходимостью приобретения девушками собственного опыта в области ритуалов. Первым ритуал над обеими девушками сразу провел молодой человек, ибо его магических сил с лихвой хватило для подобного. В результате ритуала выяснилось, что кто-то набрал приличное количество крови Гермионы, причем делали это в течение последних 4 лет, каждый раз беря почти по пол-литра крови. Заодно было отсечено и огромное количество волос, которые могли бы пригодиться для оборотного зелья или ритуалов поиска. После ритуала они стали практически бесполезными для этих целей. С Дафной ситуация была более простая, крови отсекли совсем немного, зато волос оказалось более чем достаточно. Самый плачевный результат выдал ритуал Гарольда. Крови удалось отсечь лишь чуть больше литра, еще 5 оказались защищены от подобной процедуры каким-то более сильным ритуалом, волос набралось на целый парик. Лондон. Министерство магии. Офис Аврората. Суббота. 3 декабря 1994 года. Аластер Грюм внимательно перебирал отчеты по проделанной за год работе, предоставленные ему уже бывшими главами разных подразделений Аврората. Чем дольше он их читал, тем больше было желание побросать половину Авроров в Азкабан, а вторую сразу приговорить к поцелую Дементора. Состояние ведомства, доставшегося ему, было не просто плачевным, оно было катастрофическим, а результатов от него требовали в кратчайшие сроки. Специалистов не хватало во всех подразделениях, причем на всех уровнях. Старых Авроров на службе к моменту его утверждения на посту главного Аврора осталось едва ли полсотни. Почти все они служили в боевых подразделениях или на инструкторских должностях, занимаясь подготовкой молодняка, которого было не особо-то и много. Также парочка старичков служила в архиве Аврората по состоянию здоровья. Все управляющие должности заняли сосунки из чистокровных семей, не имевшие вообще никакого опыта управления и получившие эти места только за счет толстого кошелька своих родственников. Первым же делом он снял их всех с этих должностей, переведя в патрульную службу, лишив званий старших Авроров. Часть должностей была отдана замам, которые по факту и занимались поддержанием работоспособности подразделений в меру своих сил и умений. Часть Аластер передал вернувшимся по его личной просьбе на службу Аврорам-ветеранам, получившим свой опыт еще во время первой войны с Валан-Демартом и его пожирателями смерти. Правда, многие из вернувшихся предпочли кабинетной работе оперативную. Из них было сформировано следственное подразделение, а также еще несколько дополнительных боевых групп. Одновременно с этим было увеличено количество смен охранников Азкабана с 3 до 5, дабы уменьшить количество ушедших со службы Авроров по состоянию здоровья, ибо даже амулеты не могли полностью компенсировать воздействие от близкого соседства с дементорами. Из Фаджа удалось выбить разрешение на увеличение штата Аврората с 300 до 700 сотрудников на всю территорию магической Англии. Одновременно с этим было увеличено и финансирование ведомства Грюма в 3,5 раза, что должно было позволить в ближайшем будущем серьезно облегчить и улучшить работу всех сотрудников. Боунс же внесла на рассмотрение в Визингомат закон, позволяющие Аврорам использовать любые заклинания из разряда темных, в том числе и Аваду, для защиты жизни и здоровья граждан, а также для самообороны, без преследования законом. Впереди у Грюма было еще множество работы и забот, но мужчина был уверен, что к концу следующего года ему удастся привести вверенное ему ведомство в относительный порядок и заставить его работать на пользу всем жителям страны. Лондон. Министерство магии. Кабинет министра. Корнелиус Фадж и Амелия Боунс в удобных креслах обсуждали результаты сделанных ими кадровых перестановок внутри Министерства магии. Увольнение и передача под следствие Долорисом Бридж принесла свои плоды практически сразу, ибо женщина под заклятием истины выдала столько полезной для очистки Министерства информации, что последовавшие за этим изменения были очень результативны. Барти Крауч занял место первого заместителя министра, передав свой пост главы Департамента международного сотрудничества предложенному Амелии кандидату, прошедшему обучение этой специальности во Франции. В результате, заняв место первого заместителя министра, Крауч начал уверенно наводить порядок во многих ведомствах, активно суя свой нос в их дела. После он предоставлял Фаджу объемные отчеты о недостачах в том или ином ведомстве, а также о растратах, выделяемых им денег из министерской казны. Попытки захвата власти с его стороны министр не боялся, на Бартимиуса имелся серьезный компромат, публикация которого однозначно отправила бы того на скамью подсудимых. А вот старательный и деятельный заместитель вышел на удивление хорошим. Единственными ведомствами, в дела которых Крауч не совался, были ДМП и Аврорат. В первом все было в надежных руках Боунс, и проблем с этим ведомством не возникало. Во втором же стал заправлять Грюм, а он и без Крауча раздавал наказания и рубил головы всем виновным, без оглядки на родственников и заслуги, и на любые попытки вмешаться в свою епархию отвечал далеко не самыми приятными проклятиями. Старый Аврор своей деятельностью очень радовал министра. Конечно, за неделю с момента назначения серьезных сдвигов в улучшении работы ведомства достичь тому не удалось, но количество жалоб от разных магических родов на произвол резко сократилось. В результате всех предпринятых с подачи Амелии изменений, рейтинг министра стал медленно ползти вверх. Как считаешь, у нас получится протолкнуть через Визингомат отмену этих законов относительно ограничений всех магических рас? Поинтересовался Фадж, пригубив дорогого вина. Сомневаюсь. Сначала нужно проработать альтернативные законы, по крайней мере относительно оборотней и вампиров, покачала головой глава ДМП. Многие главы родов еще будут выступать против смягчения законов, касающихся русалок, кентавров и, конечно, гоблинов. А если нас поддержат Гарри Поттер, Сириус Блэк и Альбус Дамблдор, задал вопрос Корнелиус, серьезно взволнованный вероятностью возвращения того, кого нельзя называть, о котором его предупредили невыразимцы. Поттеры и Блэки являются одними из немногих древних и благородных родов, представленных в нынешнем составе Визингомата. С их поддержкой шансы есть. Но сначала нужно проработать альтернативные законы, касающиеся магических рас и их прав, причем такие, чтобы они не ущемляли прав этих самых рас, но и не стали проблемой для магов, ответила Боунс, прикидывая в уме, на какие жертвы придется пойти для получения в этом вопросе помощи от Поттера и Блэка. Альбус же вряд ли согласится нам помочь. Скорее даже наоборот, выступит против, или его условия будут такими, что проще окажется послать его лесом. Эх, жаль, моим людям в Гринготсе не удалось выяснить, кто именно является лордом магии рода Коктеврон. Поддержка наших инициатив лордом такого рода обеспечила бы стопроцентные шансы протолкнуть любой закон, вздохнул Корнелиус, помня, какую сумму пришлось отстегнуть осведомителю за саму информацию о возрождении рода одной из основательниц Хогвартса. О, да, поддержи нас этот загадочный лорд Коктеврон, и можно было даже не оглядываться на мнение всяких шавок вроде Малфоя и других псов, согласилась с министром глава ДМП. Но чего нет, того нет, будем обходиться своими силами. Да, своими так своими, отстраненно кивнул Фадж. Что еще удалось вытянуть из Долорес? Поверить не могу, что держал у себя в заместителях такую тварь. Никто из нас не идеален, Корнелиус. Главное, ты вовремя удалил ее от власти, иначе очередная волна ужесточения законов, подготовленных ею в отношении маглорожденных и магических рас, серьезно подорвала бы наши позиции перед возвращением того, кого нельзя называть, ответила Боунс, массируя виски. Да, удалось. Она помогла оказаться на воле трем фанатичным последователям Темного Лорда. Двое, мелкие сошки, но вот Барти Крауч-младший это проблема. Нам сейчас нельзя ни в коем случае портить репутацию его отца, тот слишком полезен для наших планов. Она вытащила из Азкабана трех пожизненных сидельцев. Амелия, эта информация не должна никоим образом просочиться за пределы твоего департамента, воскликнул министр. Еще лучше пустить дезинформацию об организации их побега кем-то извне. Пусть люди считают, что этой троице помогли их бывшие дружки, оставшиеся на свободе. А Ластеру дай указание уничтожать эту троицу без всяких допросов, мертвые они нам мешать не будут. Вижу, отсутствие Долорес хорошо сказалось на твоем умении предлагать разумные решения, Корнелиус, усмехнулась Боунс, довольная проявлением у министра большей самостоятельности. Продолжишь в том же духе и сможешь рассчитывать на второй срок в кресле министра. Спасибо. Просто за моими промахами будут слишком пристально следить, чего стоит эта история с Сириусом Блэком. Если бы не предложение Поттера выступить в образе защитника тех, кого мои предшественники незаконно осудили, общественность могла бы сейчас требовать моей отставки с поста министра, проговорил Фадж, наливая себе очередной бокал вина. Надо как-то организовать встречу с ним вне Хогвартса, желательно на каникулах. Думаю, после рождественского бала он отправится к Блэку в гости, или к родителям своей невесты. Можно попросить его о встрече там, предложила Амелия. Я могу передать эту просьбу через свою племянницу. Поттер неплохо общается с представителями всех факультетов. С Блэком я сам поговорю на тему поддержки наших инициатив. А ты попроси Сьюзен передать нашу просьбу о встрече Поттеру», — проговорил мужчина, после чего добавил: «И пусть человек, которому ты доверяешь, уберет из архивов всякие упоминания об адресе семейства Грейнджер, не стоит подвергать их опасности. Многие захотят навредить мисс Грейнджер и ее родителям за то, что она займет место леди рода Поттер. Глядишь, и Гарри нам спасибо за это скажет». «Сделаю», — поднимаясь со своего места, проговорила глава ДМП. «Доброй ночи, Корнелиус». Министр на это лишь кивнул, оставаясь в одиночестве и раздумывая над открывшимися перед ним перспективами. Иметь хорошие отношения с Поттерами и Блэками оказалось значительно выгоднее, чем поддерживать Люциуса и его партию чистокровных. Идеалы того, кого нельзя называть Фаджи, никогда не привлекали. Против маглорожденных и полукровок он лично никогда ничего не имел, да и пользы от них зачастую было больше, чем от чистокровных снобов, занимающих места в министерстве по праву рождения. В приятных мыслях о своем успешном будущем министр погрузился в сон, сморенный вином и дневной усталостью. Где-то на территории Англии. Воскресенье, 4 декабря 1994 года. Небольшой двухэтажный каменный дом, окруженный на многие километры вокруг глухим лесом. Перед домом запущенный сад, заросший кустами с сорной травой. Лишь мощенные камнем тропинки оказались нетронуты наступающей природной стихией. На втором этаже в кресле восседал человек с перебинтованным лицом, и руками подле его кресла лежала огромная змея. Перед ним в коленопреклоненной позе замерли трое магов. «Хвост, какие есть новости из министерства?» — спросил нечеловеческим голосом сидевший в кресле. «Много перестановок. Те, кто открыто поддерживали ваши идеи, быстро лишаются своих постов. Министр боится вашего возвращения, поэтому ставит на важные посты тех, кто точно не станет с вами сотрудничать», — быстро пролепетал анимаг, стараясь не вызвать на свою голову очередную порцию пыточных заклинаний Круция. «Плохо, Хвост. Министерство теперь нам не интересно. Займись лучше моим бывшим ближним кругом. Посмотри, что да как у них, разузнай настроение и стоит ли вообще с ними связываться», — отдал указание сидящий в кресле. «Свободен. Будет исполнено», — пробормотал Питер, быстро скрывшись за дверями комнаты. «Джон, что там с поиском домовиков для этого дома?» — обратился к лысому мужчине забинтованный. «Два домовика, изгнанные своими хозяевами, готовы присягнуть вам, темный лорд», — ответил тот. «Но каждый из них имеет весьма дурную репутацию, и вряд ли вы захотите видеть их у себя на службе. Твоя задача — выполнять мои приказы, а не думать, Круция», — рявкнул мужчина, заставляя подчиненного скорчиться в судорогах. «Через час они должны быть здесь, а теперь, брысь с глаз моих долой». «Да, мой лорд», — едва сумев подняться на ноги, прохрипел Джон. «Барти, а ты поведай мне, как идут дела с налаживанием контактов с теми, кого я тебе указал», — обратил все свое внимание на последнего оставшегося мага. «Мне удалось встретиться с тремя из вашего списка. Они подтвердили готовность выступить на вашей стороне. Двое уже умерли, еще одного мне не удалось найти. По собранной мною информации, он пропал осенью 70-го года в неизвестном направлении», — спокойно доложил Крауч. «Уже неплохо. Удалось что-нибудь узнать об Альфреде Гринграссе?» — продолжал задавать вопросы тот, кого нельзя называть. «Лишь то, что он ведет уединенный образ жизни вдали от других магов. Нюрнбергская тюрьма сильно его подкосила», — продолжил доклад Барти. «На контакт он не идет, найти местоположение его убежища не представляется возможным». «Хорошо, Барти, ты славно поработал. Отдохни, завтра я расскажу тебе о твоей следующей задаче», — жестом отпуская самого толкового из имеющихся в подчинении магов. После его ухода перебинтованный мужчина погрузился в дремоту. Он был более чем доволен произошедшим. Самозванец Волан-де-Морт вытащил его из тюрьмы, в которую Геллерта запер бывший дружок Альбус. Том оказался полнейшим идиотом, решившим, что он сильнейший маг последнего тысячелетия, хотел заполучить себе магическую силу мага, поставившего на колени всю Европу. Самоуверенность и проблемы с головой сыграли с Волан-де-Мортом злую шутку, и при попытке поглотить магическое ядро Грин-де-Вальда произошло непредвиденное. Вместо поглощения вышло слияние. Сильный и натренированный Нурмингардом разум Геллерта почти взял верх над Томом, но крестражи ударили по нему, и вместо одного сильнейшего мага появилось нечто среднее между ними во всем, и в силе, и в разуме. Безумие Ридла ушло, но и полного хладнокровия и здравомыслия Геллерта не вернулось. По магическому потенциалу получившаяся личность была очень близка к планке архимага. Новая личность решила, что лучше она будет считать себя Томом Риддлом, наследником Слизерина, чем чистокровным из мелкого рода, к коему принадлежал Гелверт. Ко всему прочему, у Тома осталось множество сторонников и средств для новой борьбы. Развязывать новую мировую войну и по трупам шагать к намеченной цели он больше не собирался, вновь наткнуться на советскую военную машину он не желал. Главной задачей для себя он поставил захват власти в Англии и наведение здесь своего порядка. Попутно он планировал уничтожить Альбуса Дамблдора и Гарри Поттера, связанного с ним пророчеством, которое он по своей глупости сделал истинным. Глава 17. Драка. Похитители. Россия. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Гостиная Слизерина. Суббота. 10 декабря 1994 года. Стрелки настенных часов в гостиной Змеиного факультета показывали половину второго ночи. Несмотря на столь поздний час, одно из кресел перед камином по-прежнему было занято. Драко Малфой внимательно рассматривал находившийся у него в руках флакон с зельем. Молодой человек размышлял над дневным происшествием, случившимся у входа в большой зал. Идя в компании старшекурсников и обсуждая с ними предстоящие рождественские каникулы, он просто не смог удержаться и не бросить в сторону Грейнджер парочку едких комментариев. В этот раз она впервые за несколько месяцев попалась ему на глаза без вечно сопровождавшего ее Поттера. Результат оказался совершенно неожиданный для одного из лидеров Слизерина. За заучку тут же вступились несколько девушек с разных факультетов, во главе со старшей Гринграсс, в наглую прошедшейся по нему. Ответить ей ему не позволили поддержавшие Слизеринку Блис и Нот, посоветовавшие Драко держать язык за зубами, так как даже без мальчика, который выжил за его пассию, есть кому заступиться. Их слова были правдой, несколько старшекурсников с других факультетов тоже внимательно следили за развитием событий, явно готовые вмешаться в него в любой момент. Гриффиндорка же, проигнорировав его слова, в компании Гринграсс отправилась на обед, бросив перед уходом на разозленного Малфоя насмешливый взгляд, а он стал для слизеринцев объектом тихих насмешек, что бесило парня сильнее всего. Сидя в одиночестве в гостиной факультета, Драко раздумывал, как бы больнее задеть Поттера. Он прекрасно понимал, что трогать Грейнджер на виду у такого количества людей было глупо. Ему нужны были помощники и возможность повстречаться с Гриффиндоркой при минимальном количестве свидетелей. Использовать в своей затее Гейла и Крибба было нельзя, парни его тут же сдадут отцу, а тот точно не одобрит запланированную молодым человеком месть. Нужные зелья и специальные амулеты из хранилища семьи его домовик доставил еще парочку дней назад, и теперь он ждал появления одного старшекурсника, который был не против поучаствовать в планируемом предприятии и умел держать язык за зубами, а также обещал подобрать еще парочку таких же неболтливых помощников. «Все готово», — сев на кресло напротив, проговорил семикурсник. «Да», — кивнул в ответ Малфой, показывая флаконы с зельями и извлекая из внутреннего кармана мантии парочку амулетов. «Ты уверен, что твои заклинания и иллюзии надежно нас прикроют? Сомневаешься в моих возможностях?» С нотками недовольства произнес собеседник. «Нет», — покачал головой Драко, — «но не засечет ли нас защита замка? Не хотелось бы, чтобы нас в самый неподходящий момент застукал Дамблдор. В защите есть несколько мест, где следящие заклинания надежно заблокированы», — уверенно проговорил семикурсник. «Мы уже несколько раз ими пользовались. Это хорошо. Что по Грейнджер?» — задал вопрос Малфой. «Одна она практически не бывает», — недовольно проговорил собеседник. «Самый удобный вариант – брать ее вместе с Гринграсс недалеко от библиотеки, там есть удобный потайной ход. Двое – это даже лучше», – усмехнулся молодой человек. «Дафну тоже не будет лишним приструнить. Значит, сегодня, перед ужином», – уточнил старший слизеринец, поднимаясь со своего места. «Да», – согласился Драко, задумавшись над предстоящим делом. После этого его собеседник скрылся за дверями гостиной, отправившись по своим делам бродить по замку. Малфой, сидя в кресле, предвкушал завтрашнее веселье. Молодой человек успел серьезно соскучиться по забаве, придуманной им этим летом, после того, как отец лично сводил его в Макгловский бордель, и несколько раз опробованный на матери. Вечер того же дня, в темном пыльном и тайном проходе, расположенном в двух десятках метров от библиотеки Хогвартса, В черных плащах и серых масках с наложенными на них иллюзиями внешности расположилась четверка студентов. Драко с удивлением для себя в этот момент понял, что не может вспомнить лица своего собеседника, а лица тех, кого сейчас он видел перед собой, ему были совершенно незнакомы. Это несколько настораживало юношу, так как он не был уверен, что иллюзия, наложенная на его маску, работала, так как в небольшом зеркальце он увидел лишь маску, выданную ему одним из троицы. Задать вопрос по этому поводу он не успел, в коридоре послышались шаги и знакомые голоса, а один из старшеклассников шепнул всем приготовиться. Дальше все прошло как по маслу. Две склянки с мощнейшим летучим сонным зельем разбились прямо под ногами девушек, и те спустя пару секунд уже лежали на каменном полу коридора. Парни, выскочив из тайного хода, сноровисто закинули добычу за спину и устремились вслед за ведущим их товарищем. Двигаясь по неизвестным ранее коридорам, Малфой начал понимать, что совершенно не понимает, куда движется их небольшая группа. Через несколько минут они оказались в сыром, заросшем мхом и полном крыс тоннеле, который вел куда-то вверх под небольшим углом. Вскоре они уже были в круглом, хорошо освещенном и сухом зале. Часть его являлась явно спальной, о чем свидетельствовала пятерка кроватей, огороженных ширмами. Чуть в стороне от них была кухня, и по совместительству алхимическая лаборатория. «Малькольм, а этого ты зачем с собой приволок?» 10 минут спустя вышел к ним навстречу лысый мужчина в странном черном балахоне, указав рукой в сторону ошарашенного драка. Так был же заказ от Скальтона женоподобного мальца. «Этот, думаю, подойдет», невербально бросая в юношу обезоруживающее и связывающее, ответил главный в троице. «Лорд будет недоволен твоей самодеятельностью. Малфой все же его человек», покачал головой лысый. «Это будет платой за то, что Люциус не помог самым преданным последователям лорда избежать Азкабана. Сын его станет подстилкой под очередным богатым маглом, чем не расплата за предательство», оскалился в улыбке собеседник, скинув маску и подав своим людям знак уложить свои ноши. «Лорду будешь сам об этом докладывать», скривился на последние слова подчиненного главарь. «А девок почему две? Одна невеста Поттера, не думаю, что тот откажется заплатить за целостность и полную сохранность своей пассии 1100 золотых. Вторая также вроде поттеровская подстилка, а заодно и нужная лорду внучка Альфреда», усаживаясь на свободный стул, ответил тот. Дальше разговор был прерван неожиданно наступившей в зале кромешной тьмой, и вокруг наступила абсолютная тишина. Драко несколько раз попытался освободиться из пут, но у него ничего не вышло. Потом его ослепила яркая вспышка оглушающего заклинания. Ритуальный зал Хогвартса. Часом ранее, за столом, обложенный разными инструментами и материалами, книгами и справочниками, сидел юноша, что-то быстро записывавший в толстую тетрадь в клеточку. Потом что-то также не менее быстро зачеркивавший в ней, и вновь возвращавшийся к первому своему занятию. «Сэр Гарольд, до ужина осталось 10 минут. Вы просили предупредить», отвлек того от заполнения тетради появившийся из воздуха домовой эльф. «Хорошо, иду. Наведи тут порядок», поднимаясь со своего места и убирая тетрадь во внутренний карман мантии, проговорил юноша. «Гермиону и Дафну пусть Илли и Илли не забудут предупредить, а то те снова просидят до ночи в библиотеке». «Я прослежу», заверил хозяина Добби. Шагая по коридорам замка в сторону большого зала, Гарольд присоединился к компании 5 курсников с Пуффендуя и Коктеврона, которые тут же посвятили его в тему обсуждения. Всех их Поттер знал, большинство из них уже согласилось на подписание контракта службы на 25 лет, и сейчас те, кто согласились на это, пытались убедить в правильности такого шага по-прежнему сомневающихся товарищей. Юноша уточнил причины колебаний последних и разъяснил моменты, которые тех в контракте настораживали и заставляли сомневаться. Убедить их, конечно, не удалось, но часть сомнений все же удалось развеять. «Хозяин Гарольд!» — с криком подскочила к молодому человеку у дверей, ведущих в зал домовичка Гермионы, хватая того за руку и перенося в коридор, ведущий к библиотеке. На хозяйку напали. «Где и кто?» Мгновенно вытащив палочку и стараясь осмотреться вокруг, задал вопрос гриффиндорец. «Как это было?» 4 волшебников. 3 из них взрослые, сильные волшебники, а 4-м был тот студент, что вчера попытался оскорбить хозяйку Гермиону. Илли ничего не смогла сделать, взрослые волшебники были слишком сильными, быстро тараторила домовичка. Они усыпили хозяйку Илли и хозяйку Илли с помощью очень сильных зелий сна, а потом унесли в тайный ход. Илли за ними следит. Что-нибудь от зелий осталось? Поинтересовался Гарри, мысленно обращаясь к замку с просьбой показать место, куда движутся похитители. В ответ получил лишь разочарованный образ замка, который сетовал, что в той части тайных переходов давно перестали работать следящие и защитные заклинания. Илли успела спрятать несколько осколков до того, как их уничтожил один из старших волшебников, ответила домовичка, доставая из ниоткуда банку с тремя стекляшками внутри. «Осколки давай сюда, сейчас перенесешь к Илли Добби, так как он вас с сестрой не может почувствовать. Затем вернешься ко мне, я пока напишу послание одному человеку. Исполняй», — приказал Поттер, быстро вырывая из тетради листок и начиная на нем писать послание для Грюма. За время, пока эльфа выполняла его распоряжение, он успел набросать короткое письмо для главного Аврора, таким образом, чтобы точно заинтересовать Аластера. Вместе с Илли к нему явился и Добби, который перенес его в небольшой коридор, в конце которого виднелся свет Люмоса. Также в этом коридоре не было антиаппарационного щита, что сильно пугало юношу, ведь похитители могли в любой момент сбежать, а найти их потом вряд ли получится. Наглость этих неизвестных заставляла парня злиться. Поттер вообще не любил, когда кто-то посягал на что-либо, что он считал своим, и неважно, были ли то знания или члены его семьи. «Добби, быстро отправляйся в мою комнату и из тайника принеси три артефакта. Черную сферу с золотыми рунами на ней, кинжал гоблинской работы с ядовито-зелеными рунами и конструкцию, похожую на клетку из черного дерева», дал указание домовику юноша. «Илли, ты отправляйся к воротам Хогвартса, и как только там появится волшебник, которому ты отдала послание, переноси его ко мне, ориентироваться при прыжке будешь по Илли. Если он прибудет не один, то по двое перенесешь их всех сюда», — озадачил домовичку молодой человек. «Илли, ты будешь рядом со мной. Эти, похоже, не боятся погони и не спешат аппарировать куда-нибудь подальше отсюда, так что как только они остановятся и отвлекутся от твоей хозяйки и ее подруги, быстро переносишь их в мои апартаменты. Если к этому времени вернется Илли, она пусть переносит свою хозяйку».